Тайны графского дворца. Дом Хераскова, графа Разумовского. Английский клуб. Тверская, 21. Все мы плывем по волнам океана. Разум служит нам компасом, ветром гонящим нас. Александр Поуп. Орден Злато-Розового Креста. Трудно представить себе Москву без величественного красно-белого дворца графа Разумовского на Тверской. Его мощный портик, гордый облик — подлинное украшение города. Этот роскошный, причудливо изогнутый особняк с мраморными львами у входа и сейчас привлекает прохожих своей царственной красотой. Он был выстроен в 1780 году для семьи генерал-поручика Хераскова, брата русского поэта Хераскова. Просвещенный аристократ хотел поставить новый дом по последней моде, западным манерам, на красной линии парадной Тверской. Но городские чины не разрешили нарушить старомосковскую традицию, и дом встал в густом парке в глубине двора. После пожара 1812 года он перестраивается в стиле позднего московского классицизма, предположительно по проекту знаменитого архитектора Жилярди, а в 1830-х годах дополняется крыльями, крайние части которых безжалостно срезали через 100 лет при расширении улицы Горького. Внешние двухэтажные палаты Хераскова были ровно в полтора раза меньше будущего дворца Разумовского, вобравшего в себя впоследствии эти старые стены. Второй парадный этаж, где располагалась анфилада парадных комнат, известен в литературе как место постоянных встреч московских масонов, покровителем которых был родной брат хозяина, куратор Московского университета Хераскова, один из самых деятельных масонов конца XVIII века. Он принимал активное участие в работах тайной Новиковской ложи «Гармония», был членом ордена Злато-Розового Креста и ритором провинциальной ложи. О принадлежности к масонскому братству Хераскова говорят его литературные произведения. И мистическая поэма «Владимир», и «Ода к Богу», и стихи к «Большому маскараду» объединены одной идеей. Во всех говорится о святом посвящении, золотом веке Астреи, священном храме и так далее. Он издал поэму «Храм славы», написал оду на коронацию Екатерины II и был приглашен императрицей для устройства уличного маскарада «Торжествующая Минерва». По мнению исследователей, главное произведение Хераскова — поэма «Россияда», частично создана в доме на Тверской. До недавнего времени бытовало заблуждение, что до революции куранты на Спасской башне Кремля играли царский гимн «Боже, царя храни». На самом деле они вызванивали другую мелодию «Коль славен наш Господь в Сионе», написанный Хераскова для ритуальных масонских трапез. На протяжении долгих лет этот духовный гимн являлся духовным гимном российских вольных каменщиков и неофициальным гимном Российской империи. Вокруг московских масонов XVIII столетия витает немало тайн. Легенды возводят истоки масонства к библейским временам, к строительству храма царя Соломона. Его строители, разделенные степенями посвящения в тайные знания, и явились прообразами вольных каменщиков. В масонских легендах основателями масонства в России часто называют Петра I, его соратников Франца Лефорта и Патрика Гордона. Эта версия, однако, не имеет документального подтверждения. Первое достоверное известие о начале масонства в России относится к 1731 году, когда английский гроссмейстер Великой Лондонской ложи лорд Лавелль назначил капитана Джона Филлипса провинциальным великим мастером для всей России. Новый этап в развитии русского масонства связан с именем Новикова. Вместе с Иоганном Шварцем Новиков развернул широкую просветительскую деятельность в Москве, куда сместился центр деятельности русского масонства. По примеру Западной Европы, Москва обзавелась тайными ложами, в которых собирались сливки высшего московского общества. Именно здесь, в доме Хераскевых, в екатерининские времена происходили тайные масонские собрания, осуществлялись сложные ритуалы посвящения в ложу. Ходили слухи о подземных ходах и тайных комнатах Хераскевского дворца. По воспоминаниям современников, избранных гостей на полутемной лестнице встречал таинственный человек в черной маске и приглашал пройти внутрь. Во время заседаний братства вольных каменщиков на всех этажах особняка плотными черными шторами занавешивались окна, чтобы любопытные глаза не смогли заглянуть внутрь. Согласно ритуалу, прежде чем войти в дом, всякий новопосвящаемый брат оставлял за его порогом все металлические предметы, в том числе и деньги, так как должен был войти сюда нищим и безоружным. К нему подходил человек в кожаном фартуке, запоне, символ созидательного труда. Плотно завязывал глаза и долго вел из помещения в помещение. Повязку снимали в особой, обитой черным бархатом комнате, освещенной лишь магической лампой черепом, символизирующей череп прародителя Адама. На шахматном полу был расстелен черный ковер с нанесенными на нем символами. Пеликаном, кормящим птенцов своим телом. Картина ассоциировалась с Христом, спасающим человеческий род своей кровью. Розой, символизировавшей тайную мудрость. Акацией, отождествлявшейся с бессмертием. Особое значение имел цвет. Черный цвет тайны, белый — истинной чистоты помыслов. Посреди ковра стоял черный гроб, на крышке которого лежала мертвая голова. Череп с двумя перекрещивающимися костями, скрещенные циркуль и наугольник, напоминающие необходимости соизмерять свои поступки. Циркуль изображает небесный свод, а угольник — землю. Земля — место, где человек выполняет свою работу, а небо символически связано с местом, где чертит свой план великий строитель Вселенной. Взаимное положение циркуля и наугольника имеет для масона большое символическое значение. Важнейшим символом любого масонского храма является всевидящее око или лучезарная дельта, напоминающая о том, что у каждого масона есть его собственная масонская звезда, которая светит ему в трудах и направляет в поисках. В восточной части просторного зала сидел за столом верховный магистр, досточтимый мастер ложи. Перед ним на алтаре лежали три великих светоча масонства — книга священного закона, содержащая планы великого архитектора Вселенной, наугольник и циркуль, и два главных инструмента. Молоток, символ земной власти и пламенеющий, то есть с изогнутым лезвием меч, символ власти духовной. Вокруг собирались братья по ложе, одетые в черные костюмы, символ свободы и равенства, и белые перчатки, символ чистоты помыслов. Фартуки из овечьей шкуры, запоны, которые издревле были знаком чести. Раздавались сакральные слова «Смерть, любовь, таинство, добродетель». Кандидата посвящали в члены тайного братства. В заседаниях ложи участвовали сам Хераскев, Тургенев, Черкасский и знаменитый просветитель, писатель Николай Новиков, известный среди московских братьев, под розенкрейцерским именем брат Киновион. В 1792 году Новикова арестовали за то, что он напечатал в своей типографии опальную книгу Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», кстати, тоже масона. Кружок был разогнан. После этого Хераскев отошел от дел, купил себе дом неподалеку от реки Яузы, где стал жить безвыездно, разочаровавшись в своих мечтах об улучшении окружающего мира. Гонения на масонов задели Хераскева лишь косвенно, однако долго после этого его обходили в чинах и не выпускали из-под постоянного полицейского наблюдения. От преследования его избавило заступничество Державина.